Фон Герлах щелкнул каблуками, майор медленно оторвал зад от стула и снова тяжело плюхнулся обратно. К столику спешил обер-кельнер. «Подождите», — сказал низенький майор. «Заказывать будет наш приятель, который подойдет через 10 минут. Впрочем, принесите пока по рюмочке кюмеля». Из большого зала послышались звуки оркестра. Началась вечерняя программа. В дверях появилась большая группа эсэсовцев и принялась рассаживаться за банкетный стол, очевидно, заказанный для них заранее. «А вот и фон Шлиден», — сказал низенький майор Генрих Махт, комендант одного из кёнигсбергских фортов. Обер-лейтенант тоже увидел Вернера, который медленно пробирался между столиками, высматривая приятелей. Он увидел их и махнул рукой. «Надеюсь, не заставил вас долго ждать, господа?» — спросил Вернер, подходя к столику и улыбаясь. «Ну что вы, гауптман!» — запротестовал Махт. «Мы не успели и рюмки выпить». Он хотел познакомить Баден-Хуба с фон Шлиденом, но Вернер сказал, что с майором они знакомы, и командир батальона утвердительно кивнул головой. Увидев севшего за стол гауптмана, обер-кельнер просиял и с готовностью подбежал к столу. Он уже хорошо знал этого щедрого на чаевые офицера, заказывающего, конечно, за особую плату, всегда то, что не значилось в скудном конца 44-го года меню ресторана. Скоро весь стол был заставлен, и Вернер фон Шлиден радушно пригласил майора Баден-Хуба принять участие в небольшом дружеском вечере, посвященном годовщине со дня кончины его любимого отца. Баден-Хуб подозвал кельнера, заказал бутылку коньяку, и когда ее принесли, молча поставил в центр стола, подтверждая тем самым свое согласие войти в общую компанию. Майор Махт рассказывал. «Конечно!» — сначала она возмущалась. «Как вы можете так? Да у меня муж на фронте. Я честная женщина». «Ну, думаю про себя, все вы честные. Моя тоже так говорила до тех пор, пока я не поймал ее столовой крысой». «Да, скрутил ей руку, ну и...» Прав был Ницше, когда говорил: «Идешь к женщине, не забудь с собою плеть». Махт закончил свой рассказ, выпил и торжествующе оглядел сидящих за столом офицеров. Все они уже изрядно выпили, хотя до майора Баден-Хуба им было далеко. За столом говорил в основном Генрих Махт. Вернер только поддакивал. Фон Герлах с еле скрываемой насмешкой поглядывал на героя многочисленных любовных похождений, а Баден-Хуб разговорчивостью не отличался. «Да, Ницше был великим человеком», — сменил тему разговора Генрих Махт. «Он первым заложил основы новой религии, религии настоящих людей, которые поставят мир на колени. За здоровье фюрера!» Обер-лейтенант поставил рюмку на стол и тихо сказал: «А русские у границ Восточной Пруссии?» «Временные трудности, дорогой Фридрих. Новое оружие изменит положение. И потом, мне не нравится твой пессимизм», — заметил Махт. «Давайте выпьем за победу», — предложил Вернер. Он всегда старался показать, что тяготится умными разговорами, и сам таковых никогда не затевал. Гауптман уже прослыл в гарнизоне хорошим парнем. У него всегда водились деньги для угощения приятелей. Все считали Вернера добрым немцем, умеющим крепко выпить с друзьями и быть на своем месте в любой компании. С обер-лейтенантом Фридрихом фон Герлахом гауптман познакомился еще в Берлине на одной из вечеринок. Вернер оказался с Фридрихом рядом за столом. Потом они вместе курили, выйдя в прихожую, угощали друг друга сигаретами, договорились встретиться еще раз. Но следующая встреча произошла уже в Кёнигсберге. Фон Герлах был потомком одного из великих магистров Тевтонского ордена, аристократом чистейших кровей. Об этом Вернер разузнал уже после первой встречи. И Шлидена удивили пессимизм и критические замечания молодого офицера, вернувшегося в Кёнигсберг после ранений на Западном фронте и оставленного теперь при штабе. Вернера заинтересовал этот человек. Обер-лейтенант, не стесняясь присутствующих, ронял такие замечания, что Вернеру часто становилось не по себе. В данном случае он не мог опасаться провокации, эту возможность Гауптман уже проверил. Но его кредо держаться подальше от политики исключало всякую ответную реакцию, и фон Шлиден попросту отмалчивался или переводил разговор на другое. И тем не менее Герлах тянулся к Вернеру, старался бывать с ним вместе, и Вернер стал всерьез присматриваться к своему новому приятелю. По крайней мере, он представлял для Гауптмана фон Шлидена интерес уже возможностью психологического анализа настроений среди критически мыслящей верхушки германской элиты. Великий Ницше говорил, что нет более ядовитой отравы, чем учение о равенстве, продолжал философствовать комендант форта. Проповедуя справедливость и учение о равенстве, человечество на самом деле стремится к гибели справедливости. Равное равным, неравное неравным. Вот что говорит истинная справедливость. А отсюда следует, что низкое нельзя сравнивать с высоким. И действительно, что может быть общего между мной и каким-то поляком или русским? Я уже не говорю о паршивых евреях. Белокурое бестие, и только он должен владычествовать над миром. — А ты, рыжий, Генрих и плешивый, — сказал майор Баденхуб. Это были его первые слова за весь вечер. Махт хотел было обидеться, но потом счел за лучшее обратить все в шутку. — Возраст, милый Отто, возраст. 20 лет назад я был совсем не такой. — А я не знал, Генрих, что вы специалист в области философии, — сказал фон Шлиден. — Рыжая свинья, — подумал он о Махте. — Меня выгнали с третьего курса философского факультета. Я учился в Гейдельберге и проломил голову пивной кружкой одному чересчур умному еврейчику. Тогда это считалось преступлением. — Вас, Гауптман, — буркнул майор Баденхуб, и глазами показал Вернеру на банкетный стол, за которым сидели эсэсовцы. Фон Шлиден повернулся и увидел пристально смотревшего на него оберштурмбанфюрера Вильгельма Хорста. Хорст заметил, что Вернер увидел его, и сделал знак рукой, приглашая к столу. — Извините, друзья, — сказал Вернер, — я покину вас на минутку. Когда он подошел к Вильгельму Хорсту, все сидевшие за столом офицеры замолчали и выжидающе посмотрели на оберштурмбанфюрера, возглавлявшего, судя по всему, эту компанию. «Представляю вам гауптмана Вернера фон Шлидена, господа», — сказал Вильгельм Хорст. «Мой хороший знакомый и отличный офицер, хотя и не служит в СС». Один из эсэсовцев громко заржал. «Выпейте с нами, Гауптман, за то, чтобы и вы когда-нибудь вступили в наше братство». «Долг каждого из нас — выполнять волю фюрера», — сказал Вернер. «Зиг Хайль». Троекратная Хайль ударила в сводчатый потолок зала. «Неплохой парень этот Шлиден», — сказал майор Махт, когда Вернер отошел от стола. «Ты давно его знаешь, Фридрих?» «Я познакомился с ним в Берлине», — ответил фон Герлах. «До этого Вернер долгое время жил в Бразилии. Его отец был советником нашего посольства. Вернер окончил технический колледж в Штатах. Потом отец умер на чужбине, и Шлиден вернулся домой». «Он, по-видимому, с юга твой щедрый приятель», — сказал Махт. «Такие темноволосые немцы водятся на границе с Италией. Откуда у него деньги? Получил большое наследство?